Глава 17. Смерть Адама. Роза стояла на руинах каменной крепости и хмуро смотрела в небо. По ее бледному виску стекала струйка крови. Рыжие волосы были опалены, а на шее сбоку кровоточил длинный и воспаленный порез. «Как он?» – Роза повернула голову к Нити. Та сидела на земле у лежащего Алина. Парня разрезали пополам, по линии живота. Нити боролась за его жизнь, используя всю силу бессмертного. «Лучше, чем я ожидала», – пробормотала Нити. «Не сдается, молодец». Роза снова посмотрела в небо. Туман рассеивался. Вокруг звучали крики раненых, команды вольверов и треск земли. Каждый из шести фронтов был сильно разрушен. Гексагон в этих зонах выглядел так, словно несколько дней подряд подвергался беспрерывной ковровой бомбардировке. Роза вспомнила ход битвы. Сперва все шло неплохо. Люди вполне успешно отбивались, экономя силы и стараясь при меньших затратах энергии убить как можно больше врагов. Постепенно становилось сложнее. Количество врагов увеличивалось, каждый второй защитник был уже ранен. И в какой-то момент случилось неожиданное. В небесах загрохотало, появилось множество лучей. Черные осколки начали падать на соседний гексагон. И после этого света и звука представления грабители из армии Адама словно с цепи сорвались. Их стало больше, они стали агрессивнее. Людям пришлось совсем тяжело. Все резервы пошли в дело. Сразу несколько вражеских полубогов решили попробовать на прочность защиту гексагона. В дело вступили хаймы и музыкальные шкатулки силы полубога, которых остались сущие единицы. А Роза приказала преступникам-смертникам, которых контролировала Розовая, войти в порталы хаймов и подорвать музыкальные шкатулки рядом с вражескими полубогами. Атака оказалась неожиданно эффективной. Благодаря шкатулкам удалось ранить нескольких полубогов. Одного из них добили хаймы, а остальные полубоги сбежали. Но вместе с тем обрушилась и защита гексагона. Нападающие из армии Адама смогли беспрепятственно ворваться на территорию людей и начать полномасштабную атаку. Когда защита пала, Роза подумала, что настал конец их гексагона и всех, кто находился в Нижнем мире. Ведь метки так и не заработали, никто не мог покинуть изначальный мир. Люди начали нести большие потери. Гибли не только воины, но и строители, стратеги, курьеры. Инфраструктура также пострадала. Развитие гексагона было откинуто на год-два назад. Но все так же резко закончилось, как и началось. В один момент армия Адама распалась и разлетелась во все стороны, спешно покидая эту область. За ними бросились бойцы Союза. Перемена произошла настолько быстро, что Роза до сих пор не могла понять, что произошло. У нее была догадка: главнокомандующий, сын Адама, погиб. Но как-то слишком уж неожиданно это произошло, резко. «Я смогла», — раздался уставший голос Нити. Девушка сидела на земле, опершись спиной о стену разрушенной крепости. Рядом на ковре лежал Ален, накрытый одеялом. «Он будет жить, я уверена». «Ты молодец», — Роза бледно улыбнулась и потерла метку на правом запястье. Треугольник снова приобрел узнаваемый вид, стал активным. «Отдохни, все позади. Теперь все точно позади». Я летел по небу, внимательно наблюдая за трансформацией своего тела. За спиной медленно появлялись белые крылья, кожа приобретала золотой оттенок. Мне вспомнился разговор с небесным драконом, который произошел, когда я прорывался в верхний мир. «После того, как ты умрешь и возродишься, переходи на ранг полубога», — тихий голос дракона мелодично журчал в голове. «Сделай это незаметно и постарайся привыкнуть к своей новой силе до атаки Адама. Она тебе пригодится. Как только начнется нападение, жди моей команды. Зря не рискуй». «Я могу защищать гексагон людей?» – задумчиво спросил я. «Лучше не стоит. Он и так будет под тщательной защитой пастырей. К тому же Шарлотта также будет находиться в армии Союза». «Шарлотта?» – я удивился. «Во мне загорелась надежда. Я смогу с ней встретиться. И откуда ты вообще о ней знаешь?» «Если вам соблаговолит судьба, вы встретитесь. И даже главнокомандующие армиями, сыновья Адама, вам не помешают». «Кто такие сыновья Адама?» Меня заинтересовала новая тема. Сколько бы я ни взаимодействовал с первым человеком, даже намека не услышал, что у него есть дети. Это существа, которых Адам создал из ДНК первого человека. Небесный дракон разделял первого человека и Адама как разных личностей. Вначале он обозначал его никак иначе, чем то существо, а по имени начал называть с моей подачи. Я пока не уверен, кто такой Адам. Сам он именует себя остатком воли первого человека, но разве он не слишком силен, чтобы являться всего лишь остатком воли? «ДНК первого человека», — задумчиво сказал я. «Сыновья Адама, как ты их назвал, это искусственно выращенные клоны? Да, но сложно использовать гены того, кто могущественнее Бога. Адам смог вырастить лишь 10 детей, и каждый из них невероятно силен. Сыновья Адама обладают силой Бога? Мне стало тревожно от того, с насколько сильным врагом предстоит столкнуться человечеству. Да, и мало кто из нынешних богов сможет с ними совладать», — ответил дракон. «Но тебе нечего бояться. Пастыри обладают способом справиться с ними. Каким? Неважно. У нас не так много времени. Слушай, что тебе придется делать дальше. Как только начнется нападение, держись в безопасности и жди моей команды. Ты должен убить сына Адама. Но я не уверен, по какому именно сценарию развернется битва». «Убить сына Адама?» — я иронично хмыкнул. «Сперва ты мне говоришь, что я должен буду умереть, а затем, что мне нужно убить Бога?» «Не просто убить. Ты должен украсть его судьбу, Владислав». Я окончательно перестал понимать, что пытается сказать небесный дракон. «И я дарую тебе духовный навык», — продолжил он. «В форме небесного дракона ты сможешь использовать духовный навык, созданный лично мною. Он подействует всего один раз, после чего исчезнет навсегда. Имя ему – воровство судьбы. Этот навык позволит тебе не только украсть ДНК сына Адама и создать на теле метку. С помощью воровства судьбы ты станешь сыном Адама. Это страшный навык, запретный. Как он действует, не совсем понял я. Если кто-то украдет у тебя судьбу, он станет тобою. Твоя мама будет любить его и искренне считать сыном. Твой дед будет считать его внуком. Твой маленький сын будет называть его папой. А твои возлюбленные будут любить его». От слов небесного дракона у меня по телу пробежали мурашки. Сейчас меня очень сложно выбить из колеи. Слишком многое я пережил. Но то, о чем говорит небесный дракон, слишком страшно. А мое воображение будто назло рисовало красочные картины. Как мама и дед улыбаются непонятному старику, как Адель влюбленно смотрит на него, а Шарлотта застенчиво улыбается. «Бррр! Такого навыка не должно существовать», — пробормотал я. «Он недолговечен», — успокоил меня небесный дракон. «Чем сложнее судьба, тем тяжелее ее украсть. А у Бога украсть судьбу почти невозможно. Но у тебя, благодаря генетическому пожиранию и твоей уникальности, это должно получиться. Ты станешь сыном Адама и войдешь в зал предков». Когда со мной связался небесный дракон, я сперва подумал, что он хочет прикончить меня. Небесный дракон потребовал, чтобы я сунулся прямо в пекло, в ход битвы богов, и убил сына Адама у них под носом. Но небесный дракон обещал, что вмешается. И мне пришлось рискнуть. Лишь оказавшись рядом с Адамом и увидев Шарлотту, я понял, что небесный дракон обманул меня. Точнее, кое-чего не договорил. Я не знал, что именно Шарлотта является тем самым секретным оружием пастырей. И план небесного дракона стал для меня очевиден. Но поделать я ничего не мог. Воровство судьбы было готово к использованию, а Шарлотта уже рискнула всем, чтобы помочь мне. Если бы я отказался добивать сына Адама, то только сильнее бы ее подвел. Я убил сына Адама и использовал духовный навык. И прямо сейчас мое тело превращалось в тело сына Адама, в голове появлялась его память. Но что-то было не так. Трансформация шла очень медленно, а воспоминания сына Адама доходили до меня рваными кусками. Украсть судьбу Бога и правда очень сложно, особенно такого могущественного, как сын Адама. Но мне не нужна его память. Я должен войти в зал предков. в настоящий зал предков, в физическом его проявлении. Небесный дракон уверяет, что только Адам и его 10 сыновей могут войти в зал предков. Что ж, посмотрим. Я продолжал лететь по небу, полностью сосредоточившись на трансформации тела. В то же время... «Предатель!» – прорычал Адам, скованный черными цепями. Он выглядел как сгусток света, внутри которого плавали ярко-голубые глаза. Ему никто не ответил. Сверху нависла голова небесного дракона, а вокруг Адама собрались сразу 7 из 12 арбитров пастырей душ, в том числе и 3 высшие метеллы. Что с его старшим сыном, Аргус? Ауриксия, самая старшая из высших метелл, подняла голову к небесному дракону. «Это твоих рук дело? Заставить неопытную девчушку перепутать навыки – пустяк для меня», – подтвердил небесный дракон. «Мне нужна смерть старшего сына». «Предатель», – повторил Адам. «Но как? Как ты смог проникнуть так глубоко?» «Аргус, ты не предупреждал нас ни о чем таком». Ауриксия тяжело смотрела на небесного дракона. Тот не ответил. «Начинаем», – приказал пастырь душ, возглавляющий отряд богов из Империи Душ. После команды 3 высшие метеллы начали действовать. Из тюрьмы Ауриксии вылетел ледяной туман, который вонзился в тело Адама. Из литосы посыпался золотой песок, падая на тело Адама, а леди Кошмар выпустила в сторону остатка воли первого человека черную ладонь, словно состоящую из тени, которая намертво вцепилась в сгусток света. Раздался страшный крик, от которого исчез кусок мирового облака. В срединной зоне сразу несколько гор провалились прямо в Нижний мир. Предсмертная атака Адама задействовала старшее начало информации изначального мира и нарушила баланс естественных законов этого места. Богам было плевать на падающие горы, их интересовал только Адам и ничего более. Сгусток тела разрывался на 3 части, которые тянулись в тюрьмы высших метелл. Небесный дракон молча наблюдал за этой картиной, его глаза тускло мерцали бесконечным космосом. Это он подсказал способ, как сдержать сыновей Адама и как ограничить самого Адама. Даже совет разорвать Адама на 3 части и заточить в тюрьмах высших метелл, где не действуют известные начала и законы, исходил от Аргуса. Раздался треск, словно ткань изначального мира порвалась, обнажая сквозную дыру, и Адама окончательно разорвало на 3 части. В какой-то момент на меня нахлынуло понимание. Трансформация окончена, я теперь сын Адама. Причем первый сын, самый старый и сильнейший среди 10. У меня нет и талики его могущества. Но теперь даже сам Адам не сможет сразу опознать обман. Что уж говорить об остальных. Также я ощутил старт обратного таймера. Как только выйдет время, я вновь стану человеком, а метка сына Адама навсегда исчезнет, как и возможность использовать воровство судьбы. Пространство вокруг меня исказилось. Я оказался над бесконечным океаном. Небо было странным, абсолютно голубым и словно искривленным под небольшим градусом. Океан также был необычным, тихим, без малейшей волны. Это место, подошва изначального мира, внешняя сторона основания пирамиды, обратная сторона Нижнего мира, но без островов, ветра, облаков. Не знаю, как это возможно, и каким образом Адам не только добрался сюда, но и спрятал свое ценнейшее сокровище. Прямо подо мной, словно маленькая лодочка, плавал небольшой ромбоид размером с одноэтажный домик. Если не знать точное местоположение и не иметь понятия, что это, то найти материальную форму зала предков почти невозможно. Я спустился. Из ромбоида вырвался луч света, внутри которого, как мне показалось, непрерывно мелькали цифры. Этот луч содержал в себе мощь старшего начала информации и мог распылить на атомы любого вторженца. Я не успел даже испугаться. Луч проверил меня и переместил в ромбоид. Я сын Адама, у меня имеется доступ. Внутри все было так же, как в зале предков. Бесконечно белый зал, по полу которого простиралась дымка, а под потолком парили огромные конструкции. Небольшие дворцы, сферические здания, пагоды и гигантские стелы разных форм. Единственное различие – тут нет ни души. и все конструкции – физические объекты, а не их проекции. У меня заколотилось сердце. Снова вспомнился разговор с небесным драконом. «Что мне делать в зале предков?» – спросил я. «Ты должен найти хранилище камней хаоса», – строго сказал небесный дракон. «Это часть плана, где необходимо твое вмешательство. Без тебя ничего не выйдет. Никто другой не сможет проникнуть в зал предков. Даже боги?» «Да, зал предков – это наследие первой расы. Во всей многослойной вселенной нет цивилизации, которая по своему могуществу может сравниться с первыми расами, и вряд ли уже появится». «Почему?» «Это не важно. Ты запомнил план? А что мне делать с камнями хаоса?» «Забери их себе, если сможешь», – хмыкнул небесный дракон. «Твоя главная цель – вынести их из хранилища». Я взлетел к потолку, раскинув руки и крылья. Вокруг меня заколебался воздух, превращаясь в прозрачную сферу, похожую на мыльный пузырь. Маленький мир. Я не просто так охотился на змея в сапу. Все ради этого духовного навыка. Пузырь начал расширяться со страшной скоростью. Дворцы, стелы, пагоды и прочие конструкции один за другим втягивались в маленький мир и исчезали в нем. Я создавал собственный пространственный карман, используя навык змея Саапу и тело сына Адама, и забирал весь зал предков. Небесный дракон сказал мне сразу искать склад с камнями хаоса и вынести их отсюда. Но каковы его мотивы? Я уже давно думал об этом, но не видел выхода, как можно переиграть это существо. Сейчас у меня еще меньше надежд. После того, как я увидел силу небесного дракона, хоть и на секунду, но он смог обездвижить стольких богов. Если дракон захочет отомстить мне, я не смогу остановить его от полного уничтожения Земли. Поэтому единственное, что мне остается, это постараться получить максимальную выгоду для себя и всей цивилизации людей. Наследие первых людей может поднять человечество с Е-ранга на А-ранг. И это произойдет за максимально короткий срок. Главное не попасть под атаки других цивилизаций. Маленький мир расширялся, а зал предков пустел. Пространство, принимая меня за своего хозяина, помогало мне. Я видел самые ценные конструкции, даже те, которые Адам мне никогда не показывал, несмотря на все выполненные мною задания. Я ощущал, что маленький мир заполняется и вот-вот будет переполнен, поэтому старался выбирать наиболее полезные конструкции. Вии! Зал предков вдруг завибрировал, раздался пронзительный визг. Я тут же перестал использовать маленький мир. Передо мной по моей воле возникла серебряная дверь. Я вошел в нее. Именно за этой дверью находилось хранилище камней хаоса. Но едва переступив порог, я замер. Хранилище было пустым.